не сумев прорваться к Мурманску и перерезать стратегическую железнодорожную магистраль, немецкое командование перешло к обороне, максимально задействовав авиацию 5-го воздушного флота Люфтваффе и ВВС Финляндии для уничтожения портовой инфраструктуры незамерзающих портов СССР на Кольском полуострове и все последнее время в воздухе, в зависимости от погоды, шло настоящее сражение за небо Заполярья. Но все изменилось в начале 1942 года, когда даже до этого забытого богом уголка пришли новости об эпохальных событиях, происходящих на других фронтах, а известие о гибели Гитлера и прекращении боевых действий, и отводе частей вермахта за линию границы 1941 года вызвали бурю восторга. Но здесь, на Кольском полуострове, немцы и их союзники финны что-то особенно не спешили отходить и стойко держались за выдолбленные в горах укрепления и жестко отвечали на любые попытки советских частей продвинуться вперед. В итоге из штаба Северного флота поступила команда держать позиции и ожидать отхода войск противника. Но тревожные слухи, что что-то там наверху происходит и вроде как даже немецкое командование армии Лапландия и руководство финского корпуса не сильно собирались подчиняться командам нового правительства из Берлина, гуляли среди бойцов. Тут как раз прошла информация, что резко ухудшились отношения с союзниками по антигитлеровской коалиции, что даже было официально подтверждено комиссаром на очередном собрании командного состава. А новость об экстренной эвакуации британцев и американцев из Мурманска и вывода всех их кораблей, несмотря на опасность нарваться на немецкие эсминцы и подводные лодки, заставляла задуматься о том, что немцы и британцы о чем-то сговорились и в ближайшее время должно произойти что-то очень серьезное и неприятное. Капитан Савельев, командир 62-го отдельного разведывательного батальона 10-й краткой гвардейской стрелковой дивизии, покашливая от непроходящей простуды, сидел в своем каменно-ледовом блиндаже и слушал, как начальник штаба дивизии, специально прибывший в расположение батальона, с помощью переводчика проводит допрос пленного, притащенного разведгруппой. Несколько недель он и его ребята, получив жесткий приказ нового комдива, генерал-майора Красильникова, пытались притащить языка, но потеряв несколько человек в безуспешных поисках, только сегодня ночью во время бурана смогли прихватить зазевавшегося финского связиста. И новости были очень интересные и неутешительные. Финн храбрился и бахвалился, а после того, как ему отвесили несколько оплеух и насильно заставили выпить чашку разбавленного спирта, с мороза поплыл и начал выбалтывать очень интересные и тревожные вещи. По его словам, немецкие егеря отошли куда-то вглубь территории, в первой линии обороны сидели только финские части, но два дня назад начали прибывать британские и американские морские пехотинцы, а на соседнем участке вообще засели британские коммандос, готовящиеся после массированного налета авиации и удара артиллерии, которую тоже активно подтягивали к передовой, прорвать русскую оборону и сделать то, что не удалось немцам, перерезать железнодорожную магистраль и выйти к Мурманску. А что немцы? Пьяненько ухмылялся покрасневший от выпитого финн. У меня свояк, связист, говорит, сам видел, как в Питсама немцы переодеваются в британскую форму и готовятся вернуться обратно. Все услышанное было очень тревожно и, конечно, тщательно документировалось, чтоб не упустить ни одной детали. Начальник штаба дивизии взволнованно потянулся к полевому телефону, проведенному в блиндаж командира разведбата, и стал вызывать через коммутатор комдива. А вот присутствующий при допросе начальник особого отдела, тоже делавший какие-то свои пометки, ко всеобщему удивлению дергаться и нервничать не стал. Он спокойно достал черную коробку с антенной, на которой была всего лишь одна надпись «Аргут», и, отжав клавишу, стал вызывать абонента Кабана. «Кабан-103-му! Кабан-103-му!» С одной стороны, должно быть вроде как смешно, но о такой технике в войсках, особенно у подразделения СНЗ, уже ходили легенды, и вот теперь и простой дивизионный разведчик стал свидетелем применения необычной малогабаритной радиостанции. Ну и естественно никто смеяться не стал. Через несколько секунд Кабан ответил, очень четко и разборчиво. «Кабан на связи, слушаю, 103-й. В первой линии финны. Немцы отошли. Подтверждается прибытие британской и американской морской пехоты. В полосе обороны 58-го стрелкового полка подтверждается концентрация британских коммандос. По словам языка, немцев переодевают в британскую форму и готовятся снова использовать в наступлении. Численности какие части прибыли? Пока нет информации, только общие данные. Хорошо, 103-й. Доклад принял. Забирайте языка, Еще раз его опросите и ждите указаний». Ругающийся по телефону с невидимыми связистами подполковник Тельнов просто завис, наблюдая, как недавно присланный дивизионный особист просто и без особых трудностей доложился своему начальству. А вот Савельев, переведенный в разведбат из морской пехоты и немного разбирающийся в технике, чуть скривился и спросил: «Товарищ майор, штука интересная, а вот не услышат ли нас немцы или англичане, они в такой технике тоже неплохо разбираются». «Все нормально, капитан, не смогут, не доросли еще. Главное, чтоб эта коробочка не попала в руки к врагу», и бережно спрятал портативную радиостанцию за пазуху, туда, где тепло, и стал ждать, пока Тельнов доложится по своей линии. Прошло около часа, и особист с начальником штаба, в сопровождении охраны, прихватив с собой пленного финна, покинули расположение батальона. А вот капитана Савельева начали терзать неприятные предчувствия от всего услышанного. Тем более особист перед отъездом посоветовал готовиться к очень серьезным неприятностям, но тут же улыбнулся и приободрил: «Не дрейфь, капитан, там наверху про все это знают и тоже готовятся. Вас не бросит. Именно сейчас решается, или они, или мы. И когда ждать начала?» — угрюмо спросил командир разведбата, никак не отреагировавший на высокопарную фразу. «Сейчас погода чуть подуспокоится, и они начнут действовать. Как раз корабли из всех шхер соберут и двинут ко входу в залив. Перебросят авиацию на немецкие аэродромы, завезут боеприпасы, горючее. Попытаются высадить несколько десантов. Думаю, неделя-полторы на подготовку у тебя есть точно, а там уж как они будут укладываться. Хорошо, что мы их раньше времени пуганули, и они, не полностью подготовившись, по холоду решили наступать. Здесь всех и положим. Хотелось бы, противник дал не неделю на подготовку, а целых две». Выполняя полученные распоряжения, разведчики 10-й краткой гвардейской стрелковой дивизии после того памятного рейда не сильно беспокоили противника и занимались только в основном визуальным наблюдением, хотя и это занятие при должном опыте давало много информации для размышления. Так получилось, что противник, вымотавшись в боях второй половины 1941 года, засел на хребте и плато Муста-Тунтури, с которых великолепно просматривались позиции советских войск, находящиеся намного ниже, в предгорье, что позволяло немцам и финнам достаточно эффективно контролировать и пресекать любые перемещения войск и препятствовать фортификационным работам русских саперов. Доставка подкреплений, боеприпасов, продуктов, даже тех же дефицитных в этих гиблых заболоченных местах дров, камня для строительства, бревен для блиндажей, даже чистой питьевой воды, эвакуация раненых и больных, были огромной проблемой из-за высокой эффективности немецкой артиллерии. Захватчики же за несколько месяцев сидения сумели в горном массиве выдолбить целый оборонительный комплекс, оборудовать многочисленные защищенные камнем и бетоном огневые точки, что существенно снижало эффективность ответного огня немногочисленной советской артиллерии и авиации. Сейчас же все наблюдатели однозначно делали выводы, что в передовых позициях, где только недавно властвовали немцы, уже почти открыто находились не только части 3-го финского корпуса, входившего до последнего времени в армейскую группировку «Лапландия», но и вполне по-хозяйски обосновались британские морские пехотинцы. И в небе частенько стали мелькать привычные силуэты харрикейнов, которые до этого британцы активно поставляли по программе «Ленд-Лиза», но теперь на них были опознавательные знаки королевских ВВС, и они уже считались советскими воинами как вражеские. Наши летчики тоже не сидели на земле и периодически показывались высоко в небе, демонстрируя свое присутствие. Пока воздушных боев не было, вроде как обе стороны соблюдали негласное перемирие, только патрулирование вдоль линии боевого соприкосновения, но никто не строил иллюзий, до начала бойни с бывшими союзниками остались считанные дни, даже если не часы. Вернувшийся после очередного совещания у комдива, угрюмый и раздраженный капитан Савельев заблаговременно дал команду собрать у себя в блиндаже командиров рот, начальника штаба батальона и комиссара. Разговор предстоял трудный и неприятный. Укрытие для командира разведбата было сделано на обратном скате небольшого холма и искусно замаскировано в складках местности и никак не просматривалось со стороны наблюдателей противника. От потрескивающей сгорающими дровами буржуйки тянуло теплом и уютом, наполняющими аскетическое жилье советских командиров атмосферой спокойствия и уюта. Для создания хоть какого-то подобия комфорта, насколько это возможно в краю вечной мерзлоты, стены были завешены старым брезентом, обшитым кусками списанных шинелей, что хоть как-то защищало от стылых промерзших стен. На вбитых в стену гвоздях висели нехитрые и привычные для военных вещи хозяина блиндажа. ППШ, планшет, два комплекта белых с пятнами маскировочных халатов, бинокль. Картину дополняла настоящая керосиновая лампа, которая через специально, по случаю, вычищенный стеклянный плафон давала четкий и яркий свет, освещая логово командира армейских разведчиков. Собравшиеся поскидывали в углу полушубки и привычно расселись вокруг сколоченного из снарядных ящиков стола, на котором предусмотрительный ординарец Соловьева поставил горячий чайник и нехитрые угощения, которые пронырливый сержант смог найти у тыловиков ради такого случая. Спиртного не было, комбат жестко карал за употребление в боевой обстановке и тем более обсуждение серьезных вещей требовало, конечно, адекватного восприятия и свежей головы. Но вот чай, в новомодных бумажных пакетиках на ниточке, которые только-только стали поступать в войска пока только в офицерских допайках, был настоящим украшением стола, так сказать, изюминкой. Когда первый голод с мороза был утолен, командир разведывательного эскадрона, от которого давно, в лучшем случае остался урезанный взвод, старший лейтенант Лопахин, пожилой жилистый сибиряк, непререкаемый авторитет во всем батальоне, наконец-то задал тот самый вопрос, ради которого тут все собрались. «Ну что скажешь, Андреич, чем в дивизии обрадовали? Судя по твоему виду, все очень весело. Угу, кино показывали». «Какое кино?» — подал голос комиссар батальона молодой политрук Сева Морошко, только недавно пришедший в батальон с последним пополнением. «Так сказать, кино с пояснением, что реально происходит и чего ждать в ближайшее время». Приезжали какие-то люди из штаба флота, и наш особист вокруг них вился как пчелка, явно по его ведомству проходит. Вот они кино и показывали. И как фильм, интересный. Нам даже разрешили не сильно скрывать его содержание и, если получится, чуть позже покажут всем, чтоб всем было понятно. Ну так рассказывай, раз начальство дало добро, что за бардак творится и почему в окопах на той стороне вместо немцев британцы засели. В двух словах, вся эта война выгодна американцам. Они производят оружие, продают и зарабатывают огромные деньги, отсиживаясь за океаном. К тому же большинство немецких концернов, что обеспечивают вермахт, так или иначе принадлежат через подставных лиц американцам. Они немцам, после того как наши разбомбили нефтяные месторождения в Румынии, даже горючее продавали через Испанию. Вот оно как. Ну что с капиталистов то возьмешь. Всегда так оно было. И нашим и вашим продают и подзуживают, чтоб подольше воевали, изматывали друг друга, задумчиво протянул командир стрелковой роты Тихоренко, высокий, плотный, сильный, бывший шахтер с Донбасса. Вот-вот, продолжил Савельев, и распаляясь от эмоций стал пересказывать увиденное. Про уничтожение секретными сверхскоростными бомбардировщиками Рейхстага, про гибель Гитлера, про то, кто теперь у власти и как товарищ Сталин сумел заставить немцев отступить с территории Советского Союза, о том, как это не понравилось капиталистам и про замирение японцев с американцами на Тихом океане и подготовки к масштабному вторжению, про нанесение ударов сверхмощными бомбами по японским лабораториям и про деревянные бомбы с блохами и тараканами, что наши сбросили на дворец японского императора. В общем так, мужики, все будет решаться здесь, у нас. Сомнут, разгромят, заберут Кольский полуостров, то Германия снова ввяжется в войну уже на стороне американцев и англичан против нас, да и японцы тоже смотрят и выжидают, несмотря на наше предупреждение. В блиндаже повисла гнетущая тишина, прерываемая пощелкиванием маслянистых дров в печке. И как оно будет? Хоть что-то сказали? По силам противника, по времени, опять задал вопрос Лопахин. Ну, как я понял, наше руководство в курсе и готовится. Хотя сила идет огромная, это здесь у нас уже британцы засели, немцы отошли и выжидают. Прямо сейчас выгружается американский экспедиционный корпус. На данный момент союзнички уже перебросили более 400 истребителей и бомбардировщиков на освободившиеся немецкие аэродромы. По морю идет объединенная эскадра из 6 линкоров, 4 авианосцев и больше чем 40 только боевых вымпелов, не считая судов обеспечения. По силе никакого сравнения с нашим Северным флотом. Да уж силища идет, а что финны и норвежцы? Так спокойно поддались, да они и вовсе рады. 2 дня назад правительства Финляндии и Норвегии объявили об освобождении от немецкой оккупации и о вхождении в военный союз с Британией и США, с предоставлением самых широких полномочий своим новым союзникам по использованию их территории. Если все это подытожит, теперь на нас насядут все, можно сказать и так, хорошо, это так, для понятия того, что происходит. Сейчас что делать будем? Комдив же не просто так тебя вызывал, да, общий план обороны до меня довели. На наш участок для усиления перебрасывается 2-я отдельная гвардейская аэромобильная бригада, а именно к нам в помощь присылают какое-то особое подразделение, как их называют, группа особой технической поддержки. Я так и не понял, что они будут делать, но там все очень секретно и на нас их охрана и полная поддержка. Фактически нас им переподчиняют, как и дивизионного особиста, со всей его командой. А во, серьезно, что-то мне кажется, на фоне сверхсекретных бомбардировщиков, которые как у себя дома, спокойно летают над Берлином и Токио, нас тоже ждут интересные открытия. Когда это будет? Как стемнеет, прибудут гости. Их будет человек 20, не больше, и мы должны обеспечить им безопасное проживание, питание, и, если понадобится, будем перед ними яблочко танцевать, читать стихи. Так почти дословно сказал комдив, так что, товарищи командиры, готовимся и ждем. Ох, чувствую, будет веселая ночка, напоследок выдал Лопахин. Но все началось еще раньше. Буквально через час, после того, как за линией вершин Муста-Тунтури, занятых противником, скрылось холодное северное солнце и началась полярная ночь, в расположении разведывательного батальона весь взмыленный принесся дивизионный особист, капитан Григорьев, в сопровождении всего комендантского взвода, переодетого в белые маскировочные костюмы и вооруженные новыми короткими складными автоматами ППС, которые начали наравне с привычным ППШ массово поступать в войска и пользовались особым уважением за легкость, простоту и неприхотливость. Особист вместе с Соловьевым быстро облазили близлежащие каменные россыпи и нашли неплохое место для размещения командного пункта особой группы. Вызванные бойцы мотострелковой роты разведбата, свободные от дежурства на передовых позициях, быстро и тщательно расчистили указанное место от снега, и часть из них, тоже снарядившаяся по-боевому, быстро была распределена по окрестностям, создавая внешний контур охраны. Судя по подходу, все было очень серьезно. Григорьев, услышав характерный вызов, отошел в сторону, быстро достал из внутреннего кармана полушубка виденную раньше маленькую черную коробочку портативной радиостанции «Аргут». Что-то ответил, выслушал, снова ответил и, завершив связь, подошел к ожидающим и начавшим уже чуть пританцовывать от мороза командирам разведбата. «Они будут через 5 минут, уже рядом». «Капитан», — обратился к Соловьеву, — «еще раз передайте по команде, люди будут на специальных снегоходах, это что-то вроде мотоцикла, только на лыжах, пусть не пугаются и не начинают стрелять». Соловьев кивнул, не выказывая ни удивления, ни каких-либо других эмоций, отошел в сторону и продублировал указание особиста своему заму, а тот уже побежал передавать команду по цепочке постов. Но долго ждать на морозе не пришлось. Сначала почудилось, что что-то жужжало в небе, но чуть позже послышался быстро приближающийся шум работающих двигателей. Еще пара минут из темноты, без фар и фонарей, к собравшимся и ожидающим людям подкатила целая колонна снегоходов, многие из которых за собой тянули специальные сани, забитые грузом. Мгновение, и люди, также наряженные в белые маскировочные костюмы, в необычных обтянутых белой тканью касках, к которым были прикреплены необычные приборы, надвинутые на глаза, чем-то напоминающие бинокли на кронштейнах, в белых тканевых масках, защищающих лицо от холода и пронизывающего ветра, быстро соскочили с транспортных средств и привычно рассредоточились, беря все пространство вокруг под прицел своих автоматов и пулеметов, которых у них было в достатке. Соколов, хлебнувший на этой войне и видевший разных военных, как армейский разведчик, сразу распознал в приехавших очень опытных и, если это можно сказать о своих, опасных бойцов. Да, как и говорилось на совещании, люди непростые, жесткие, а значит, и воевать с такими будет интересно. В штабах и на охране зэков таких навыков не наберешься, тут явно народ повоевавший. Он переглянулся с Лопахиным, который, почувствовав что-то интересное, тут же нарисовался с парочкой своих бойцов. Его комроты явно был того же мнения. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Приехавшие предусмотрительно не глушили двигатели своих транспортных средств, а старший, придерживая особым образом карабин, так чтоб в любой момент его вскинуть и открыть огонь, не снимая странного прибора с глаз, подошел к дивизионному особисту. Капитан Григорьев, Сахатый, 32, 14. Приехавший кивнул головой, что проверка пройдена, как-то расслабился, и, подняв левую руку, махнул ей, подавая знак, что все нормально. Прошло еще несколько мгновений, и постепенно двигатели снегоходов начали глушить, и на поляне наступила тишина. К удивлению Соловьева, он на пределе услышал высоко в небе какое-то легкое тарахтение, отдаленно похожее на шум авиационного двигателя. Возможно, какой-то разведчик противника. Он уже хотел сделать шаг вперед, но командир приехавших, четко контролирующий ситуацию, его предвосхитил, причем произнес вроде умные слова, но как-то все равно стало непонятно. «Спокойно, это Мишки Орлан подняли, нас сопровождают и присматривают. Самолетов противника рядом нет, только висит высотный разведчик, но севернее Мурманска почти над самым входом в Кольский залив. Так что, не беспокойтесь, капитан Соловьев, все под контролем». Сказано было настолько спокойно и уверенно, что дальше пропало всякое желание задавать вопросы. Григорьев быстро перехватил контроль над ситуацией и, завладев вниманием Сахатова, быстро и четко доложился о выборе места, о выполненных работах по расчистке местности. Гость только кивал головой, задал несколько уточняющих вопросов, и тут же расчищенное пространство стало преображаться на глазах. Белая, под цвет местности, просторная палатка, которая была надута специальным компрессором, быстро развернулась и заняла свое место. Ее закрепили дополнительными растяжками, и тут же вовнутрь стали с санок сносить различное оборудование в необычных чемоданах из формованного искусственного материала. Закончив выгрузку, гости отогнали свои снегоходы в разные стороны, причем разделили их на небольшие группы по 2-3 штуки и спрятали под белыми тентами. Тоже умно и продумано. Если начнут бомбить, что под ним снарядом не вывели из строя все транспортные средства. Прошел час, а по поляне уже были проложены жгуты проводов, уходящие в разные стороны, к установленным на приличном удалении антеннам. Потом все это, в том числе натоптанные тропинки и явно видимые следы пришедших груженных снегоходов, бойцы Соловьева, где засыпали свежим рыхлым снегом, где просто замели нарубленным лапником. Гости явно знали толк в маскировке и учитывали в своей работе все возможные мелочи. Удостоверившись, что все идет своим путем, Соловьев, получив легкий ускоряющий пинок от особиста, который носился как ошпаренный со своими людьми, стараясь выполнить малейшую прихоть гостей, то они оборудовали дополнительные огневые точки, расставляя пулеметы, перекрывая любой доступ к большой командирской палатке, то проверял свою цепочку бойцов, которые должны были обеспечивать внутренний периметр охраны. Прекрасно зная Григорьева по службе, комбат понимал, что это не лизоблюдство, а просто желание помочь серьезным людям, видимо, от которых напрямую зависит результат ближайшего сражения с противников. Поэтому сам, получив распоряжение, убежал проверять своих людей, назначая порядок смены, обговаривая, где и как будут люди выдвигаться к постам, чтоб поменьше оставлять людей, где будут греться и принимать пищу. Уже пройдя внутренний периметр охраны, комбат задержался на несколько минут, с огромным удивлением наблюдая, как гости на расчищенном от снега участке быстро и сноровисто смонтировали некое подобие рельсы с резиновой рогаткой. Также по-деловому, спокойно без спешки собрали из подготовленных частей что-то вроде большой модели самолета, залили горючее, проверили и, натянув лебедкой резинку, выпустили летающую игрушку в небо. Заурчавший двигателем, по звуку похожему на мотоциклетный, маленький самолет быстро набрал высоту и растворился в черном небе, напоминая о себе быстро ослабевающим звуком работающего двигателя, очень похожий на тот, что совсем недавно слышали в небе, когда ждали прибытия гостей. Когда все было проверено, налажено и согласовано, по времени было около 2 часов ночи, Соловьев наконец-то получил возможность пройти в палатку, куда его как раз даже и пригласили. Тут он еще больше удивился, насколько все было необычно продумано и качественно сделано. Обязательный тамбур, чтоб не выходил теплый воздух, где он стряхнул с себя снег, минуя охранника с карабином, прошел вовнутрь, сразу окунувшись в деловую атмосферу. Тепло, уютно, явно работает какой-то обогреватель, но он нигде не увидел привычной дровяной печки. Чуть позже, по дуновению теплового воздуха, разглядел в углу обогреватель странной конструкции, работающий, как он позже узнал, на дизельном топливе. Раскладные металлические столы с расставленными необычными светящимися экранами и какими-то устройствами, с множеством кнопок, чем-то отдаленно напоминающие штабные радиостанции, стулья, тумбочки были расставлены в определенном, явно четко продуманном порядке. Причем все это опутывалось множеством кабелей, аккуратно разложенных на полу, причем часть из них уходила на улицу через специальные отверстия, скорее всего к тем самым антеннам. Все это было настолько необычно, что он, давая глазам привыкнуть к яркому белому свету, остановился на входе, но тут же его окликнул начальник штаба дивизии, который уже был тут и о чем-то совещался с одним из гостей, явно тем самым командиром, Сахатым. Кстати, гости, все как один, тоже заслуживали особого внимания своей пятнистой формой, со множеством карманов, абсолютно непривычного покроя, причем у всех на рукавах красовались шевроны, с грозной надписью НКВД СССР, что сразу объясняло то, с какой скоростью особист, капитан Григорьев носился, выполняя распоряжения грозных и таинственных гостей. Так получилось, что среди пятнистых, только он, начальник штаба дивизии, да Григорьев, засевший в уголке и старающийся все видеть, фиксировать, но не отвлекать, были в привычной форме РК, что, на фоне всей необычной техники, оружия, средств связи выглядело ну уж очень как-то, если можно так сказать, контрастно. Соловьева посадили за стол, где были разложены карты, какие-то черно-белые и цветные снимки, схемы. Тут же сунули в руку чашку с настоящим душистым кофе, от самого запаха которого капитан закрыл глаза, вспоминая довоенное время. Но мгновения слабости быстро закончились, в палатку зашли новые люди, и когда комбат повернулся на шум, быстро вскочил. В помещение зашел командир 10-краткой гвардейской стрелковой дивизии, генерал-майор Красильников. За ним, цепочкой, с одинаковым выражением лица, отражающим крайнюю степень удивления, заходили командиры стрелковых полков, артиллерийских дивизионов дивизии, которых тоже вызвали на расширенное совещание. Наметанный взгляд разведчика определил, кто тут старший. Точно командир гостей, с позывным Сахатый. Интересно, какое у него настоящее звание. Вроде и относительно молод, но по повадкам еще тот волчара. И если смотреть со стороны, то так и получалось, что именно они, комдив, Соловьев, Григорьев, Ползунов, начальник штаба дивизии, и остальные командиры были тут гостями, а рулили всем эти самые НКВДшники. После коротких приветствий, генерал Красильников, также оставив верхнюю одежду на вешалке, присел за стол, и за ним последовали остальные. Когда все расселись и выпили по несколько глотков горячего кофе, встал Сахатый на правах старшего, заговорил: «Товарищи командиры, довожу до вашего сведения, что вчера командованию англо-американского контингента, зашедшего на нашу территорию, командованию объединенной эскадры, что в данный момент, огибая полуостров Рыбачий, и держит курс на блокировку Кольского залива, руководством Советского Союза был поставлен ультиматум до часу ночи по московскому времени, сегодняшнего дня покинуть территорию и территориальные воды СССР. Правительством Великобритании и США было указано, что в случае невыполнения ультиматума, войска, незаконно пребывающие на территории СССР, будут остановлены и разоружены. В случае оказания сопротивления, правительство Советского Союза оставляет за собой право уничтожить все воинские формирования и нанести удары по центрам принятия военно-политических решений, штабам, военным базам, оборонным заводам и предприятиям нефтяной и химической промышленности в любой точке мира. Правительством Финляндии, Норвегии, Швеции указывается принять все меры по демилитаризации своей территории и вывожу военных формирований третьих стран. По времени уже 00:30. Ни один из пунктов не выполнен. Час назад был короткий сеанс связи с британским командованием, и нас открыто и нагло просто послали. Так что начинаем русскую народную игру, закатай в землю захватчика. Глава 6. После объявления о фактически начавшейся войне со всем западным миром, командир гостей, спокойно и по-деловому, сев во главе стола, четко начал выкладывать план операции по уничтожению противника и проведению наступательной операции. Первое, что он сделал, достаточно откровенно заявил, что потрепанные и вымотанные части 10-краткой гвардейской и 14-краткой мотострелковой дивизии в лобовых штурмах по засыпанным глубоким снегом горным склонам участвовать не будут. Лезть в горы на тщательно укрепленные позиции противника, оседлавшего основные вершины, и просто так класть людей никто не собирается, и такой подход, лично он, командир особой группы НКВД СССР, считает вредительским. Человеческие жизни важны и являются самой главной ценностью советского государства. Поэтому сейчас есть и возможность, и умение, и, тем более желание, воевать совершенно на другом тактическом уровне, полностью реализуя техническое превосходство над противником. Почти синхронный общий вздох облегчения был как бы благодарной реакцией за столь мудрый подход, а то командиры уже были в некотором ожидании, в свете сложившейся ситуации, и главное скорости меняющейся обстановки, ожидали достаточно жесткие распоряжения о начале штурма. Но сейчас все было совершенно по-другому, и приехавшие гости, со своими техническими новинками, одним своим присутствием показывали, что что-то пойдет совершенно по иному сценарию. На большом черном экране, что стоял на отдельном столике, что-то чуть засветилось и появилась надпись на английском. Минутой все находящиеся в палатке с интересом рассматривали карту района боевой операции, на которой были нанесены и позиции советских войск и весьма подробно, по мнению командира разведбата, позиции противника, причем про многие точки, дороги, склады, крупные блиндажи до этого не было никакой информации. А гость Сахатый продолжал давать пояснения. В данный момент на карту нанесены объекты противника, которые удалось зафиксировать за счет высотной съемки и последующей обработки специальными вычислительными машинами. Но для проведения операции этих данных недостаточно. Поэтому в данный момент проводится доразведка с помощью малозаметных беспилотных летательных аппаратов с электронными системами наблюдения. Он повернулся к двум бойцам, в такой же пятнистой форме, в наушниках, что сидели спиной к большому столу перед небольшими экранами и держали в руках странные рычаги, чем-то отдаленно напоминающие штурвалы на самолетах, и похлопал его по плечу. Один из них повернул голову, сдвинул наушники и вопросительно посмотрел на своего начальника. «Ну что, Сапсан, готовы? Подняли орланы?» «Да, командир, 32-го подняли на 1500 и по правому флангу повели над горками, а вот 34-го я пока задержал на 500. Сейчас вокруг располаги по спирали пройдемся. Мишки своего орлана недавно гоняли, издалека в горах в теплике какой-то огонек срисовали. Глянем, если не против, ХМ». «Где?» Оператор беспилотного самолета, а это был именно он, вне всяких сомнений, провел какие-то манипуляции и на его небольшом экране появилась карта района, где он, ткнув пальцем, показал примерное место, которое вызвало интерес оператора. Сахатый сделал шаг к большому экрану, повернулся к Соловьеву. «Капитан, скажите, вот в этом районе у вас групп нет?» Савельев встал. «Никак нет. В том районе отвесные скалы, практически непроходимые зимой. Пару раз пытались там группу провести, но не получилось. Поэтому в том районе размещены несколько постов». «Где именно?» Савельев сделал пару шагов к экрану и, быстро сориентировавшись, осторожно указал, где расположены посты. «Здесь, здесь и здесь». «Хорошо». Сахатый снова повернулся к операторам. «Ганза, видимо, вызвал второго оператора, но тот что-то шептал в микрофон и, видимо, не услышал обращения командира». «Ганза». Жестко, с нотками металла в голосе выдал Сахатый. Его тут же услышали, и второй оператор привычным жестом сдвинул наушник. «Да, командир, работаешь по полетному заданию. С кем ты там треплешься?» «Да с нашими, что на штабе флота сидят, погоду запрашивал. Им недавно со спутника общий план сбросили и по идее должны уже были по антициклону прогноз дать. Что там по погоде?» «Пока безветренно 2-3 дня, сегодня точно можем спокойно работать». «Хорошо, работай по плану». «Принято, командир», и привычным жестом натянул наушники обратно. «Сапсан», обратился к другому оператору, «ты слышал про посты?» «Да». «Пройдись по району, глянь тепликом. Если наших на высотках там нет, то может буржуйские разведосы шарятся». «Принято, командир, выведи картинку на общий экран». Оператор с интересным позывным «Сапсан» только кивнул головой, легкое движение рукой и картинка на большом экране резко изменилась. Все присутствующие как будто перенеслись высоко в небо и с высоты 500 метров в необычном виде наблюдали за заснеженной долиной и крутыми склонами, покрытыми чахлыми деревцами, которые из-за сильных ветров с трудом достигали 1,5-2 метра. Савельев, как разведчик, как просто красный командир, просто поражался тому, что он видит. В его мире, ради получения такой информации приходилось в пургу, в дождь, через болото, под обстрелами отправлять на верную смерть разведгруппы, либо давать заявку летчикам, которые на специально оборудованных фотоаппаратами самолетах, рискуя жизнью, как могли прорывались и фотографировали нужные районы. А тут, не выходя из палатки, в тепле, с кружкой горячего душистого кофе, он спокойно наблюдал, как на большой экран выводится картинка левого фланга расположения дивизии. да и периодически косился на маленький экран второго оператора, на котором с большой высоты тоже было что-то видно, и по паре знакомым ориентирам было видно, что маленький самолетик, запуск которого он видел на улице, спокойно и безнаказанно углубился за линию фронта в тыл противника километров так на 5 и спокойно летел дальше. «Фантастика, командир!» — нарушил тишину Сапсан. «Глянь, есть отметки. А ну приблизь». Картинка на экране чуть изменилась, и Савельев явственно увидел, как на темном фоне, который показывал холодный снег, двигалась цепочка ярких точек, которые при еще большем приближении оказались группой вооруженных лыжников, спокойно и методично двигающихся в сторону тылов 10-й краткой гвардейской дивизии. А как, с легкой усмешкой выдал Сахата и тут же повернулся к особисту дивизии. «Григорьев, у вас тут в тылу диверсанты шастают. Вон там отметки постов, но они уже почти не светятся, что говорит о том, что люди убиты и остывают». Генерал Красильников, до этого момента терпеливо молчавший, получивший из штаба фронта жесткий приказ абсолютно и полностью помогать и слушаться специальную команду, скрипнул зубами и, поднявшись, жестко выдал: «Григорьев, ты понимаешь, что происходит? Там медсанбат, раненые, что эти твари с ними сделают? Склады боеприпасов и продовольствия, а нам наступать, и потом прямая дорога к железке». Особист просто затрясся, прекрасно понимая, что может произойти в ближайшее время и чем ему это грозит. «Я сейчас подниму». Но тут снова подал голос Сахатый, обратившись к комдиву: «Даниил Ефимович, у нас есть немного времени, и давайте еще глянем и не будем нервничать и принимать поспешных решений. Но надо известить». «Конечно, известите. Проводная связь с медсанбатом вроде как есть. Пусть будут готовы встретить диверсантов противника, если те смогут добраться». «Хорошо», — и глянул на Григорьева, который буквально сорвался с места и выбежал из палатки к ближайшему полевому телефону, чтоб связаться со штабом и передать сообщение. А Орлан все кружил и наблюдал за диверсионной группой противника. 12 человек, с оружием и вместительными тяжелыми рюкзаками, вполне профессионально шли на лыжах на приличной скорости. Максимально приблизив картинку, Сапсан сделал несколько кругов на приличной высоте. Диверсанты, услышав шум двигателя, достаточно проворно рванули к группе небольших деревьев и вполне предусмотрительно попытались за ними спрятаться, хотя в тепловизоре они были видны как на ладони. Сапсан менял какие-то настройки, когда изображение становилось цветным, а фигурки диверсантов раскрашивались в желто-красный цвет, выдал свой вердикт: «Командир, это точно Арнольды». «В смысле? Ну, британские коммандос, экипировка и оружие. Где? А вот смотрите». На экране застыл очень удачный кадр, когда Орлан максимально близко пролетел над группой противника и Сапсан красным цветом стал обводить детали. Вон винтовки Ли и Энфилд, пара автоматов Томпсон, хотя ведут их финны. Вон на фото парочка, одеты по-другому. «Хорошо, с этой группой понятно. Поднимись повыше, покрутись, а я с Мишками поговорю. Пусть они свой Орлан запускают и вычесывают тылы, мы и так много времени потеряли». Пока Сапсан снова просматривал окрестности, командир гостей поднял трубку небольшого телефона с какими-то кнопками и, нажав несколько из них, дождавшись ответа, заговорил: «Мишка 13, это Эверест, дай мне большого медведя». Пауза. Что-то выслушал и снова заговорил: «Ага, привет, медведище, доработаем по вашей теме». «Да-да, ну как обычно. Короче, медведь, тут такое дело, у нас по тылам команда сошляются. Мы их Орланом с Тепликом срисовали, но больше отвлекаться не можем, сам знаешь». «Да, по водозабору спустились. Ну пока одна группа. Сейчас еще глянем, и я снимаю птичку и отправляю работать по тылам противника». «Нет, у тебя есть свои птички». «Да ну глянь, отправишь своих на вертушках, пусть там все сравняют, а мы своим рыбам прикроем, чтоб они не вякнули раньше времени». «Командир, есть еще отметка». «Подожди, медведь, оператор еще что-то углядел». Прижав трубку к уху, Сахатый спросил у оператора: «Ну что там? Вторая группа на юг уходит. Состав примерно тот же». «Ага, давай все данные по группам диверсантов медведям сбрасывай. Поднимайся и иди по основному летному заданию». «Принял». Командир гостей снова заговорил в трубку: «Ну что слышал? Еще одну группу срисовали. Сейчас Сапсан вашим плашникам скинет координаты. Работайте. А что местные? Они пока с ними в догонялки будут играть. Новый год настанет. Тем более тут люди измотанные, сам знаешь, как выживают, так что работай, и своих растрясешь». Закончив разговор и положив трубку телефона, Сахатый повернулся к генералу Красильникову. «Товарищ генерал-майор, не волнуйтесь, диверсантами сейчас займутся. Поднимут пару беспилотников, выследят и с воздуха раскатают гадов. Надеюсь, что так и будет. Утром у нас намечается наступление, но мы пока работаем по старому плану, а от вас пока особых распоряжений не было, хотя, как было сказано, детали операции доведете именно вы». «Да, конечно. Сейчас проведем окончательную доразведку и будем корректировать планы». И, повернувшись к операторам, дал команду: «Сапсан, давай поднимайся повыше и за линию холмов. На тебе позиции артиллерии». Прошло несколько минут, и все тот же неугомонный Сапсан, стянув наушники, привлек внимание Сахатова, который с комдивом и остальными офицерами дивизии уже вовсю обсуждали полученные с помощью первого беспилотника данные. «Командир, а там на горке еще одна команда, очень похожа на группу прикрытия». Сахатый чуть раздраженно глянул на экран. «Сколько их там?» 8 человек, в основном финны. Неплохо спрятались. Ну и ладно, сбрось данные медведям и больше не отвлекайся. Кстати, они уже подняли свои птички, 2 квадрика уже в небе, а с Орланом какая-то заминка. Пусть вертушки поднимают и гасят. Скоро с орбиты горох посыплется, а у нас еще ничего не готово. За эту ночь и Соловьев, да и все командиры дивизии много чего нового узнали, особенно о том, как можно проводить разведку и готовиться к выполнению поставленной боевой задачи. Им доступно объяснили, что такое прибор ночного видения и чем он отличается от тепловизора, который в условиях низких температур даже с большой высоты четко высвечивал и землянки, и выходы их пещер, артиллерийские позиции и просто пулеметные гнезда, где дежурили пехотинцы. Особенно тщательно гости выискивали места размещения зенитных батарей противника, которые, по их разумению, утром, при артиллерийской подготовке должны были быть уничтожены в первую очередь, чтоб не мешать орланам работать и в светлое время суток. Все, что удавалось увидеть, и через прибор ночного видения, и через тепловизор, рассмотреть при особом увеличении, идентифицировать, тут же наносилось на схему, на большом экране молчаливым сотрудником в камуфлированной форме, который все это время сидел отдельно в углу за необычным прибором, напоминающим раскрытую книгу со множеством кнопок. После того, как стала складываться вполне определенная картина и схема расположения противника была фактически полностью вскрыта, комдив, переглянувшись с начальником штаба и получив согласный кивок от Сахатова, развернули свою штабную крупномасштабную карту и стали также наносить на бумагу полученную информацию, а чуть позже то же самое стали делать и командиры полков и батальонов, да и Савельев не остался в стороне. Раскрыв планшетку, стал набрасывать разведанные с помощью уникальных беспилотных самолетов позиции противника. Уже под утро, после 3 кружек кофе, когда и голова раскалывалась от полученных данных, Сахатый дал команду на возвращение обоих орланов, которые очень качественно отработали в небе над территорией противника. Тем более, несколько раз слышалась фраза о подлете первой волны гороха, на которой Сахатый делал особое смысловое ударение, давая понять всем присутствующим, что это что-то очень мощное и смертоносное для противника. Опять переговорив по телефону с каким-то абонентом, выйдя на связь с какой-то усадьбой и сверив часы, он подошел к вешалке, где вперемешку висели и шинели, и полушубки командиров дивизии, и пятнистые утепленные куртки гостей. «Товарищи командиры, прошу всех на улицу, проветримся, тем более зрелище ожидается очень впечатляющим, поэтому попрошу вас, Даниил Ефимович», обратился он к комдиву, генералу Красильникову, «дать команду в подразделение дивизии, чтобы, несмотря на всю необычность происходящего в ближайшее время, не было паники». Генерал, тоже вымотанный и уставший, с красными от недосыпа глазами, кивнул головой и только уточнил: «Неужели все так будет необычно?» «Очень. Мы вынуждены показать западному миру, что нас не стоит трогать, и это будет началом, так сказать, первым актом воспитательного процесса. Ну, сегодня вы действительно показали много всего интересного и, что говорить, необыкновенного, что должно спасти много жизней, поэтому не вижу причин вам не верить». Он повернулся к офицерам дивизии и стал раздавать команды, кивая в сторону блиндажа Савельева, где находился полевой телефон, имеющий выход на дивизионный коммутатор, откуда можно было соединиться практически с любым подразделением. За время сидения в обороне дивизионные связисты сумели протянуть множество линий, наладив бесперебойную связь. Где-то южнее, куда, по информации с беспилотников, ушли 2 группы диверсантов, В тишине полярной ночи слышались шумы нескольких явно авиационных двигателей, потом пошли взрывы и характерное тявканье авиационных пушек и крупнокалиберных пулеметов, разбавляемых трескотней обычных более скорострельных пулеметов винтовочного калибра. Дивизионный особист Григорьев стоял рядышком, всем своим видом показывая служебное рвение и готовность по первому сигналу ринуться выполнять команду руководства. Портативная радиостанция с небольшим экранчиком, которую Сахатый держал в руке, немного зашипела и послышался голос: «Эверест Медведю, Эверест на связи». Сахатый отработали все три группы. Те, что шлялись у нас в тылу, причесали несколько раз. Если кто и остался, то к утру за двух сатится. На перевале группу прикрытия раздолбали, но усердствовать не стали. У них там что-то противотанковое и полуавтоматическое было. Вроде на финской лахти похоже, стали огрызаться. Мы их нарами накрыли и только. Возвращаемся, горох на подходе и лучше переждать первую волну на земле. Понял тебя, Медведь. Молодцы. Возвращайтесь. Схему и план операции вам уже скинули. Видел. Работаем, как договаривались, после второй волны. Да, принято. Конец связи. Сахатый повернулся к Григорьеву. Ну что, капитан, твоих диверсантов обе группы нашли и раскатали, так что сильно не волнуйся, но отправь людей найти и убедиться, что никто не ушел. Данные возьмешь у дежурного связиста. Это тот, что в палатке за устройством вроде пишущей машинки? Да. Особист уже почти рванулся, но Сахатый его притормозил. Не торопись. Сейчас первая волна гороха пройдет и начнешь людей отправлять. Тот только кивнул и остался с другими командирами на утоптанной площадке возле большой штабной палатки гостей. Сахатый периодически посматривал то в небо, то на экранчик радиостанции, где у него были какие-то цифры, явно показывающее время. Было видно, что он и сам нервничает и в нетерпении начинает чуть пританцовывать, и явно не от холода. В итоге, не выдержав, Сахатый, нажав несколько кнопок, связался уже с другим абонентом, судя по разговору, со своим коллегой, находящимся в штабе Северного флота, где, судя по рассказу, народ тоже был в нетерпении и тоже нервничали в ожидании удара по противнику неизвестным, но очень мощным оружием, на которое, как уже все поняли, советское руководство делало основную ставку. «О, летит!» — наконец-то громко даже крикнул Сахатый. Это утро капитан Савельев не забудет никогда. Такого красочной картины он еще никогда не видел. Со стороны востока прямо по небу, оставляя за собой яркий светящийся след, на огромной скорости, неслись быстро снижающиеся многочисленные огненные шары. Гул, шелест, грохот огромной, нечеловеческой мощи, силы космического масштаба, которую никто не способен остановить, заполонил все вокруг, заставив замереть всех. Первобытный страх перед чем-то божественным, неизвестным, но таким пугающим и неотвратимым буквально заставил замереть Савельева в ступоре, как во время первого боя. Казалось, что огненные шары падают прямо на голову, как это всегда казалось во время бомбежек. Но они, осветив все вокруг, как будто рассвет наступил на несколько часов раньше, как маленькие солнышки, мелькнув над головами, оставив за собой черные дымные следы, скрылись за цепочкой вершин горного хребта, и буквально через пару мгновений там, на западе, в темноте полярной ночи замелькали зарницы взрывов, а огненные шары все летели и летели, полностью покрыв небо черными полосами, мелькали над головами и уносились в сторону противника, которому никто сейчас не завидовал. Причем некоторые, как некая божественная шрапнель с легкой вспышкой, раскрывались и превращались в плотное облако более мелких, но более многочисленных огненных шариков. Судя по всему, и высоты пролета болидов как-то отличались, что говорило о том, что удар наносился по разным объектам, и это несказанно радовало. Наконец-то, после соответствующей задержки, до зрителей докатилась сильно ослабленная звуковая волна многочисленных взрывов, и судя по монотонности, огненные шары методично разбивали какие-то важные цели в глубине обороны противника. Зарево на западе все больше и больше разгоралось, и стало казаться, что именно там, за спиной противника, начинается рассвет. Все это светопреставление продолжалось всего несколько минут, но и этого хватило, чтобы произвести неизгладимое впечатление на всех присутствующих. Сахатый, также, как и все, с замиранием сердца смотревшие на пролетающие по небу огненные болиды, наконец-то заговорил. «Ну что, товарищи командиры, впечатляет?» На что генерал Красильников ответил за всех своих подчиненных. «Я уж думал, конец света начинается, даже чуть креститься не начал. «Это что ж за оружие-то такое?» Сахатый загадочно усмехнулся. «На прежних условиях бороться во всем капиталистическим миром у нас бы не хватило сил и ресурсов. Они бы просто задавили числом. Поэтому в условиях наивысшей секретности в Советском Союзе была разработана и реализована космическая программа. На орбите нашей планеты уже несколько недель летают искусственные спутники, принадлежащие ВКС СССР, то есть военно-космическим силам Советского Союза. То, что вы, ну и все, в том числе противник, наблюдали, называется орбитальной бомбардировкой. Фактически это швыряние с большой высоты огромных астероидов и специальных снарядов. За счет высокой скорости и большой массы они имеют огромную энергию, и при попадании по объектам противника просто сносит все. Правда, точность не очень высокая, поэтому пока орбитальная бомбардировка проводится по крупным объектам противника. Аэродромы, военно-морские базы, крупные промышленные центры. И что главное, у противника нет никакой защиты. Их предупреждали, не лезьте к нам. А теперь по всему миру, несколькими волнами все, что несет угрозу Советскому Союзу, будет безжалостно уничтожаться. Вот это и есть наш ответ. Единственная проблема – большие скорости орбитальных снарядов и пока несовершенная система наведения не обеспечивают должной точности, поэтому пока бьем только по крупным объектам противника. Ну тут, как говорится, малая точность попадания компенсируется огромной энергией снаряда. Савельев, с замиранием сердца слушавший пояснение Сахатова, сам не понял, как во все горло от радости и гордости за свою родину он заорал древний русский боевой клич «Ура!», причем не заметив, что все, кто находился с ним рядом, командир дивизии, начальник штаба, командиры стрелковых полков и артиллерийских дивизионов орут от радости. Кричали все: командиры, бойцы охраны, связисты. Даже со стороны блиндажей и разведбата тоже орали бойцы, до которых всю подоплеку происходящего довели заранее в первую очередь. Когда спала первая волна эйфории, Сахатый поднял руку, привлекая общее внимание. «Значит так, товарищи командиры, враг сейчас деморализован. Согласно плана, в течение сегодняшнего дня, предполагается 5 волн орбитальных ударов. Сейчас была первая. В течение часа разведка будет уточнять результаты и будет нанесен второй удар. На нашем участке фронта, это полное уничтожение всех аэродромов противника с находящейся там авиацией. Поэтому, как только будет завершена вторая волна, мы поднимем в небо снова «Орланы» и начнем с помощью нашей артиллерии уничтожать средства усиления противника, в первую очередь зенитную артиллерию, чтоб не мешали работать нашим беспилотникам. Потом начнет работать штурмовая авиация, и уже за ней на вертолетах первой волной пойдут бойцы 2-й отдельной гвардейской аэромобильной бригады. «Бешеные медведи», как они себя называют. В их задачу будет входить высадка тактических десантов, уничтожение средств усиления противника, захват главенствующих высот, узлов обороны и удержание до подхода основных сил. Основные силы – это части вашей 10-краткой гвардейской стрелковой дивизии. Поэтому согласно установленного плана, прошу всех вернуться в подразделение и готовиться к началу наступательных действий. Он повернулся к генералу Красильникову. «Даниил Ефимович, план есть, связь есть. Согласно нашей договоренности, в штабы полков и дивизионов мы направляем своих людей с нашими радиостанциями для координации. Вся подготовительная работа нашей группой выполнена, теперь мы переходим в ранг координационного центра и теперь только вы распоряжаетесь в вашей дивизии». Генерал чуть усмехнулся, кивнул головой и повернулся к стоящим рядом командирам стрелковых полков и артиллерийских дивизионов. «Товарищи командиры, все уже обговорено. Прошу вернуться в свои подразделения и ждать распоряжений». Снова вернувшись в палатку гостей, правда уже в сокращенном составе, они снова расселись за столом, причем командир разведбата тоже был приглашен. Ну а Сахатый, выяснив у дежурного по связи, что пока каких-то новостных рассылок не было, подняв трубку телефона, начал снова связываться со штабом флота, пытаясь выяснить результаты первой волны орбитальной бомбардировки. Прошло несколько минут, пока Сахатый общался с каким-то своим знакомым в какой-то усадьбе. Молчал, сопел, громко сопел и, услышав последние слова, подчеркнуто медленно положил трубку на телефон, подошел к столу, сел, с легкой усмешкой осмотрев всех сидящих в палатке, даже операторов и дежурного по связи. Все ждали его слов, новостей об первой в мире массированной орбитальной бомбардировке. Сахатый откинулся на спинку стула и обратился к дежурному. «Коля, доставай коньяк, такие новости на сухую назойдут». «Всем?» — с сомнением спросил молодой парень, который всю ночь терпеливо работал, не покладая рук, нанося на карту тактическую обстановку. «Всем, Коля, всем», — еще больше создал интригу. После того, как всем было налито и в качестве закуски использовался быстро нарезанный лимон, наличие которого зимой на севере, в забытой богом местности можно было считать чудом. Но сейчас на это уже никто не обращал внимания, тут такое творилось. После того, как все опрокинули по рюмке, комдив наконец-то не выдержал. «Ну, не тяните», — приказывать он не мог. Сахатый как-то по-мальчишески улыбнулся, и на его строгом уставшем лице это выглядело как волшебное преобразование жесткого НКВДшника в молодого веселого и добродушного мужчину, которым он на самом деле и был. Новостей море. Первая волна была самая мощная и многочисленная. Контроль проводился двумя спутниками «Молния», еще две поочередно пройдут в течение получаса. Теперь подробности. По нашему участку уничтожены практически все аэродромы противника со всей имеющейся там авиацией. Киркинис, Питсама, Банок, Биллефирд, Аллакурти. Одним словом, в воздухе если нам кто мешать и будет, то это остатки с второстепенных аэродромов, либо варяги с авианосцев. Пока потери противника по авиации оцениваются в 70-80%. Уничтожены основные железнодорожные станции и порты, через которые снабжались войска группы Лапландия. По сути дела, части противника, что стоят перед нами, могут рассчитывать только на свои оперативные запасы боеприпасов, продовольствия и горючего. Никакого подвоза в ближайшее время у них не будет. Далее, как я понял, но информация проверяется, в морской группировке, что огибало рыбачьи, уже не досчитались двух линкоров и двух авианосцев и кучи всякой мелочевки. Еще четыре крупных корабля сильно повреждены. В данный момент они как тараканы разбегаются кто куда, чтобы не быть крупной групповой мишенью для следующего орбитального удара. Часть кораблей с войсками и особенно парочка авианосцев подошли к берегу, и началась экстренная высадка десанта. Думаю, второй волной там все накроют. Наши не мешают им и сами спешно отходят, чтоб не попасть под раздачу при следующем ударе. Сахатый сделал паузу и из чашки отхлебнул порядком поостывший кофе, и эстафету разговора тут же подхватил генерал Красильников. «Вы сказали, на нашем участке фронта были еще удары?» Сахатый опять усмехнулся. «Ага, тут как раз самое интересное. Основной удар вообще был нанесен по главной базе британского флота Скапа-Флоу. Там все засыпали снарядами так, что с орбиты виден только один большой пожар. Ударили по Букингемскому дворцу, по Белому дому в Америке, по военно-морской базе в Норфолке и в Гренландии. Как сказали наблюдатели, прилетело хорошо, но будут повторять несколько раз. Англосаксы намеков не понимают». Все несколько мгновений сидели молча, переваривая полученную информацию, и Сахатый, нарушив молчание, наконец-то проговорил: «Через 40 минут будет вторая волна. Пока нет полной информации, что будет с погодой и с электромагнитным фоном после такого воздействия, поэтому большие беспилотники поднимем только после того, как полностью убедимся, что они будут работать в штатном режиме. Еще не хватало, чтобы образцы сверхсекретной техники попали в руки к противнику. Пока же, по готовности начинаем артиллерийскую подготовку по всем разведанным позициям противника. В первую очередь зенитная артиллерия и позиции крупнокалиберных пулеметов. К удивлению Савельева, весь его разведбат отдали в подчинение гостям, а генерал, прихватив двух пятнистых бойцов с секретными радиостанциями, укатил в штаб дивизии, чтоб оттуда управлять боем. Также во все полки и дивизионы тоже были направлены люди Сахатова с радиостанциями, для обеспечения беспрерывной связи, а тут, прямо возле палатки, началось новое действо. Из коробок доставались новые устройства, представляющие из себя кресты, с закрепленными на краях пропеллерами. Опять какие-то манипуляции, зажужжав двигателями, эти тоже летающие устройства, называемые гостями квадрокоптерами, поднялись в небо и стали кружить на высоте над передовыми позициями противника. Как и ночь при проведении разведки с помощью этих необыкновенных летающих устройств, изображение поступало в палатку на экраны все тех же операторов, и когда дивизионная артиллерия начала бить по ранее выявленным позициям противника прямо на глазах уже уставшего удивляться Савельева, шла четкая корректировка огня через тех самых делегатов связи, заранее направленных к артиллеристам. Из-за холмов в контрбатарейную перестрелку включилась тяжелая артиллерия англичан, но так, слабенько и больше для приличия, Видимо, они еще не отошли от ночного зрелища орбитального удара. Да и благодаря корректировке с висящих на высоте беспилотников и точному знанию позиций, туда сразу полетел тяжелый ответ. К моменту, когда началась вторая волна орбитальной бомбардировки, большая часть зенитной артиллерии противника была выбита, да и более крупнокалиберные орудия, стоящие в тылу, как только открывали огонь, тут же получали ответ и сразу замолкали, ощутив на себе эффективность стрельбы советской артиллерии. Вторая волна орбитальной бомбардировки при свете дня выглядела не столь эффектно, да и цели, по которым наносились удары, находились дальше на западе, поэтому огненные болиды летели намного выше и, оставляя за собой все такие же черные следы, исчезали за горизонтом. Это уже все воспринималось не как гнев небес, а как рутинная работа чего-то мощного, опасного, но своего. Поэтому работа дивизионной артиллерии затихла совсем ненадолго, и спустя пару минут Соловьев к своему удовлетворению снова услышал характерный грохот крупных калибров. Но и англичане пришли в себя, быстро смекнув, что орбитальные удары лично им ничем не грозят, и снова ввязались в контрбатарейную борьбу, но уже вполне осознанно и жестко, и на позициях советских войск все чаще и чаще стали подниматься грязно-белые султаны взрывов.